Три дня спустя Кирена все еще была в городе. Как и у многих людей, называвших монархию своим домом, смуглая кожа Кирены была унаследована ею от предков, живших в экваториальных пустынях. Ее красивые глаза были светло-коричневого цвета, словно обожженные каштаны. Посветлевшие от солнца ореховые волосы не спадали на ее плечи тяжелыми локонами. Ну, по крайней мере, так ее описывали наиболее ослепленные страстью влюбленные. Такую картину рисовал ей ее разум, несмотря на то, что зеркало не показывало ничего подобного. Под глазами появились круги от двух бессонных ночей, а во рту было кисло от обезвоживания. Как именно дошло до такого, оставалось загадкой. По всему городу сопротивление вторгшимся было яростным в течение часа или около того. Самая крупная бойня произошла у врат Тофета, когда протесты перешли в бунт, а бунт в битву. Кирена наблюдала, найдя убежище в близлежащей церкви, хотя смотреть было мало на что. Горожан вырезали и казнили лишь за то, что они осмеливались защищать свои дома. Боевой танк из кобальта и бронзы открыл огонь по самим вратам Тофета. Само побоище было трагедией, но это было чудовищным осквернением. Давя мертвецов своими гусеницами, танк дал залп по возвышавшейся постройке. Глазам Кирены было больно видеть это, но она не могла отвернуться. Врата Тофета рухнули. Их мраморная громада рассыпалась на части, упав на площадь. Сокровища из белого камня и листов золота, памятник истинным ангелам бога-императора, было разрушено захватчиками, заявлявшими о своей верности Империуму. Кирена могла разобрать недвижные тела павших статуй, опрокинутых с рухнувших ворот. Она хорошо их знала, так как часто бывала на ночных рынках площади Тофет. Каждый раз ангелы взирали на нее со своих мест на поверхности врат. Раскосые, невыразительные глаза смотрели не моргая. Бескрылые бронекостюмы были вырезаны в гладком камне с исключительным мастерством. Это были не ложные, пернатые ангелы из легенд древней Терры, но воплощение святости, ангелы смерти, созданные внушать страх перед Богом-императором. Его тени, его сыновья, носители слова. В пыли силуэты еретиков приблизились к танку. «Воины-короли Ультрамара», — прошептала Кирена в этот момент, — 13-й легион. Богохульники, все до единого. Их отношение к носителям слова лишь усугубляло их скверну. Планетарная вокс-сеть не работала. Она слышала от уличного торговца, что захватчики уничтожили все спутники Хура прежде, чем спуститься сквозь облака. Правда это была или нет, но любое сообщение с другими городами, да и внутри самой монархии, было ограничено силой человеческого голоса. «Поднялся мятеж в районе Кваме», — настаивал торговец, — «не только в Тофете, еще и в Гульше. Сотни мертвы, может статься и тысячи». Он пожал плечами, как будто это было лишь слегка необычно. «Я ухожу сегодня. Безнадежно сражаться с дьяволами, Шул-Аша». Кирена ничего не ответила, лишь улыбнувшись вежливости использованного им древнего обращения к ее профессии. Да и что было ответить? Захватчики блокировали город. Ростки восстания никогда не взойдут на столь неблагодатной почве. После первых чисток начался исход из монархии, район за районом. С момента открытия ворот из города изливался нескончаемый поток людей. К наступлению ночи массовая эвакуация шла полным ходом. Богатейшие граждане монархии, в большинстве своем торговцы или жрецы высокого ранга, носившие сан говорящих слова, переезжали в особняки в других городах. Утром воздух над монархией был полон летучего транспорта, уносившего богатых, необходимых, экономически важных и духовно просвещенных в убежище где-то в других местах. Кирена все еще не уходила. На самом деле она не была уверена в том, что вообще уйдет. Она стояла на втором этаже на балконе своего жилого отсека, чего-то среднего между комнатой и ячейкой, в жилом блоке Джира, одном из дешевых районов города. Окрестные башни-громкоговорители снова и снова передавали свое сообщение. Вес личного имущества, допустимый на борту эвакуационных кораблей, строго ограничен. Всем жителям района Инага предписывается немедленно проследовать в воздушный порт Яэль-Шах или к 12-м торговым воротам. Вес личного имущества. Кирена не обращала внимания на предупреждение, наблюдая за скоплением людей на улице. Они образовывали заторы, двигаясь медленными процессиями. В конце улицы один из воинов 13-го легиона направлял потоки людей, словно скот. В руках ложного ангела было такое же оружие, как и у его братьев. Тяжелая винтовка, стреляющая взрывающимися боеприпасами. Кирена облокотилась на ограждение балкона, следя за вечной драмой угнетателей и угнетенных, завоевателей и завоеванных. Ее район должны были эвакуировать к завтрашнему утру. Процесс шел туго. В сторону безмолвных ложных ангелов летели обильные жалобы и проклятия. Вес личного имущества строго ограничен, вновь ожили динамики. Раньше с этих башен трижды в день читались молитвы, доносившие слова терпимости и просвещения до всех обитателей города. Теперь же их святость была извращена, они стали устами захватчиков. Слишком поздно Кирена поняла, что ее заметили. Воздух сгустился и нагрелся от огня двигателей, когда небольшой воздушный транспорт пронесся над улицей вровень с ее балконом. Двухместное судно, покрытое синей броней, парило на воющих турбинах, скользя по воздуху. В нем сидели ложные ангелы, сканировавшие окна вторых этажей домов, мимо которых они пролетали. Трепет Кирены угрожал перейти в дрожь, однако она осталась на своем месте. Машина приблизилась. Крутящиеся винты гнали от ее антигравитационных двигателей горячий воздух. Ложный ангел на месте стрелка подался вперед, настраивая что-то невидимое на воротнике доспеха. «Гражданка!» Резкое рычание вокс-голоса воина перекрыло шум спидера. «Этот сектор эвакуируется. Немедленно проследуйте на уличный уровень». Кирена вздохнула и не пошевелилась. Воин оглянулся на своего напарника в кресле пилота, а затем вновь повернулся к Кирене, замершей в тихом неповиновении. «Гражданка, этот сектор эвак...» «Я слышал о вас!» — откликнулась Кирена, достаточно громко, чтобы перекричать адский гул мотора. «Немедленно проследуйте на уличный уровень», — сказал воин. «Почему вы делаете это?» — спросила она, еще повысив голос. Стрелок покачал головой и взялся за рукоятки тяжелой крупнокалиберной турели, направляя ее прямо на Кирену. Девушка сглотнула. Дуло пушки было размером с ее голову. Каждая косточка в ее теле заныла от ужаса, умоляя ее бежать. «Почему вы делаете это?» — настаивала она, стараясь заглушить страх злостью. «Какими грехами мы запятнали себя, что теперь должны покинуть свои дома? Мы верны Империуму, мы верны Богу-Императору!» «Гражданка!» — она открыла глаза. Воин опустил ствол своей пушки. «Император, возлюбленный всеми, повелел 13-му легиону прибыть сюда и поступить так. Взгляни на нас, взгляни на наше оружие и броню. Мы его воины, и мы исполняем его волю. Следуй на уличный уровень и покинь сектор. Бог-император пожелал разрушить наши жизни!» Воин рыкнул. Это был трескучий механический рык. От человека в нем была лишь внутренняя ярость. Это было первое проявление эмоций, что Кирена видела у захватчиков. «Следуй на уличный уровень!» Воин вновь поднял оружие. «Я убью тебя на месте, если ты еще раз с подобным диким язычеством отзовешься об императоре, возлюбленном всеми!» Кирена плюнула с балкона. «Я пойду, но пойду лишь потому, что ищу просвещение. Я найду истину, и я молюсь, чтобы пришла расплата!» «Истина откроется», — ответил воин, изготовый лететь дальше машины. «На рассвете седьмого дня оглянись и взгляни на свой город. Ты узришь просвещение, которого жаждешь».